Глава 12. И снова обычный осмотр пациента превратился в столкновение нескольких важных для меня личностей. В смотровой комнате оказались я, дядя, Рокотов и пациент, который, как выяснилось, является правой рукой местного авторитета. «Спрашиваете, почему ваш человек не выходит на работу, господин Рокотов?» усмехнулся я. «Именно это мы и пытаемся выяснить. Заранее могу сказать, что на работу он выйдет не скоро. Мне совершенно не нравятся его легкие. А еще мне не нравится, что вы врываетесь в смотровой кабинет без разрешения». Леонид Рокотов прищурил глаза и внимательно посмотрел на меня. Я уже понял, как работает его система ценностей. Он уважает тех, кто не боится его. А я его совсем не боюсь, хоть и рискую получить молнии по голове. «Алексей Александрович, спешу напомнить, что сады — это моя земля», — спокойно ответил Рокотов. «Я имею право знать, что происходит с моими людьми. Но до сегодняшнего дня Олег Сергеевич неплохо справлялся со своими обязанностями. Но когда мой человек застрял в его фельдшерском пункте на трое суток, я понял, что нужно проконтролировать ситуацию лично». «Похоже, он все-таки знает, что мы с Олегом родственники. Но это даже к лучшему, если он до сих пор не пристал к моему дяде с попыткой завлечь его в свою организацию. Значит, он в этом не заинтересован». Пациент громко закашлялся, резко перевернулся на бок и сплюнул в блюдце мокроту ржавого цвета. «Паршиво», — вздохнул я. «Видели? Похоже, у него действительно...» Я чуть не произнес слово «туберкулез». «Пока что об этом заболевании никому не известно. В моем мире его открыл Роберт Кох в конце 19 века. Если это действительно оно, у нас большие проблемы. Убить микобактерии не так-то просто. Не факт, что даже обратный виток с ними справится. В моей эпохе туберкулез лечили очень длительной антибактериальной терапией. Пациенты пили по 10-20 таблеток в день, а порой и больше. Некоторые жаловались, что им даже есть не хочется после такого. Не только из-за побочек, но и из-за чрезмерного количества антибиотиков. Эти бактерии очень сильны, устойчивы ко многим препаратам. Однако туберкулезом чаще всего болеют люди со сниженным иммунитетом, к примеру, ВИЧ-инфицированные и заключенные. А именно со вторым вариантом я и имею дело. Кстати, а ведь ВИЧ-инфекции и последующего за нее СПИДа сейчас и вовсе не существуют. Боже, да я ведь могу предотвратить само зарождение этого заболевания, если сильно постараюсь. Правда, теория его возникновения целое множество. И какая из них применима для этого мира, большой вопрос. «Господин Мечников, так что со Славкой?» — повторил вопрос Рокотов. «Этот человек мне верно служит уже много лет. Я не хотел бы его потерять». «Очень серьезное заболевание легких. Наверняка у других заключенных вы уже такое наблюдали, верно? Кровохарканье, кашель, постоянная температура и быстрое похудание. Было такое или нет?» «Да тут четверть заключенных этим страдают», — ответил Рокотов. «Но мы всегда считали, что это связано с тем, что они много травы дешевой курят». «Нет, это называется инфекция. Болезнь, которая может передаваться между людьми через дыхание. Фактически все мы прямо сейчас можем заразиться от вашего Славки». Рокотов вздрогнул, но самообладание не потерял. «Спасите его, господин Мечников, и я вам щедро заплачу», — произнес он. «Наживаться за счет воровского бюджета? Нет уж, такого мне не надо». «Щедрость мне не нужна, господин Рокотов. 6 рублей с копейками — вот и вся цена моей помощи. Но если вам хочется расщедриться, прошу, проследите, чтобы моего дядю здесь никто не трогал, и чтобы ваши люди не вовлекали его в свои темные дела». Рокотов удивленно взглянул на меня, а затем рассмеялся. «Щедрость, говорите, вам не нужна, Алексей Александрович? А сами просите нечто, что стоит гораздо дороже денег. Доверие и защита. В таком случае я вынужден предложить вам кое-какие поправки. Я согласен полностью игнорировать существование вашего дяди. Однако взамен вылечите всех заключенных. Разумеется, по установленной в вашей амбулатории цене. 6 с копейками, верно? Хитрый и опасный человек. Однако в его просьбе нет ничего противоестественного. Он хочет, чтобы я вылечил людей. Неважно, кто они. Заключенные, бывшие или настоящие бандиты. Неважно. Есть больные, есть оплата. Значит, я готов к работе. Главное, чтобы энергии для уничтожения туберкулеза у меня осталось. А тут еще и открытая форма. Все в этой комнате сильно рискуют. Идет Леонид. А как у вас по отчеству? Можно просто Леонид, — оскалился Рокотов. Нет у меня отчества, я от него отрекся. Вам не понять, господин Мечников. Видимо, вы со своим отцом не так сильно испортили отношения, как некогда это сделал я. Я не стал комментировать его высказывание и сразу же приступил к делу. В первую очередь нужно уничтожить очаг бактерий в полости легкого, которая дает эмфорический, то есть громкий и хорошо резонирующий звук дыханию. Я положил на грудь славу обе руки, сначала ударил обратным витком и почувствовал мощное сопротивление. Да ладно, неужто микобактерии туберкулеза настолько сильны, что могут противостоять не только антибиотикам, но и магии? Настало время усилить мощность. Я поднажал и интуитивно почувствовал обвалившееся на меня удовлетворение. Как лопать воздушные шарики от упаковочной бумаги. Точно так же только что обратный виток продавил бактерии, заставил их стенки взорваться. В ход пошла лекарская магия. Когда я способствовал зарастанию полости в легком, пациент начал неистово кашлять. «Чу, потерпи!» — попросил я. «Кашляешь, потому что выздоравливаешь». «Вы уверены, господин Мечников?» — спросил Рокотов. «Он дохает хуже шелудивой собаки». «Поверьте, уверен. Моя целительская энергия раздражает его бронхи. Мужичку сейчас очень неприятно». «Не то слово!» — просипел Слава и вновь закашлялся. «Желание такое — почесать свою грудь изнутри чешется хуже, чем пах после ночи с блудницей!» Рокотов заржал, как конь. «Шутит. Значит, и вправду выздоравливает Славка», — улыбнулся он. «Дядь, твоя помощь пригодится. Энергии у меня на всех больных не хватит. Я буду убивать инфекцию, а ты залечивать пострадавшую ткань легких». «Погоди, ты хочешь сказать, что этого ты уже вылечил?» — удивился дядя. «Да, Славке вашему теперь только хорошо питаться и избегать переохлаждений. Месяц точно». «Ха, избегать переохлаждений?» — усмехнулся Леонид Рокотов. «Зимой? Здорово вы придумали, господин Мечников. Если вы хотите, чтобы ваши люди не отправились к Грифону, Леонид, придется следовать моим советам. А куда ему спешить? Яблоки собирать в садах? Зимой?» Рокотов хмыкнул, но спорить со мной не стал. «Все, мы можем выдвигаться к остальным заключенным. Ах да, кстати». Я вспомнил про содержимое своей сумки, то, что я создал около недели назад. «У всех больных может подняться температура. Организм не сразу примет восстановившуюся ткань. Крайне рекомендую взять у меня противовоспалительные средства». «Травку, что ли?» — нахмурился Рокотов. «Лекарскую травку, она поможет. Достаточно развести порошок в кипяченой водице и принимать внутрь». «Ха, разумеется, не бесплатно, да?» «Но вы же меня за дурака не держите, Леонид. Сколько всего у вас болеющих заключенных?» 20 человек, не считая Славы». «Твою ж, похоже, я сегодня весь запас маны в нуле страчу. Причем не только я, но и дядя. Что ж, зато принесу в амбулаторию много денег. А заодно распродам первую партию своего аспирина». «Господин Рокотов, я человек честный. Верить или нет, это уже ваше дело. Но будет лучше, если сегодня вечером после исцеления все ваши больные выпьют по порции порошка. 50 копеек за 1 сверток. Считайте, что у меня акция для первых клиентов». «А иначе?» — нахмурился он. «А иначе половина из них сгорит от лихорадки». «Выходит, кроме 6 с лишним рублев за каждого из больных, я еще буду должен 10 рублей за 20 кульков травки?» — удивился Рокотов. «Решение за вами. Я не настаиваю». «Что ж, грех отказываться от помощи такого лекаря, господин Мечников. Деньги у меня есть. А потом эти ребята мне их сполна отработают». Звучит удручающе, учитывая, что многие из них бродят по Хоперску в поисках легкой добычи. Проклятие, ведь лечу бандитов. Но делаю это официально. Они люди, а людям в помощи я отказать не могу. Я передал сверток с порошком Славе. Рассчитаемся после того, как мы с дядей излечим всех пациентов. Ведите нас к остальным. Следующие несколько часов мы с Олегом работали на износ. После первого десятка пациентов пришлось даже прилечь подремать полчаса, чтобы восстановить силы. Закончили искоренение туберкулеза мы лишь к 6 вечера. К тому моменту я раздал все свои запасы аспирина. Рукотов отошел от нас еще после 8-го больного. Авторитет удостоверился, что мы с дядей его не обманываем, а потому удалился в свой дом, что располагался в самом центре садов. «О, племянник!» — вздохнул дядя, когда мы закончили. «Чтоб моя нога отсохла! Я бы без тебя никогда в жизни не справился! Подохли бы они все!» «Причем долго и мучительно», — ответил я. «Но про ногу лучше лишний раз так не говори. Ты какого хрена своим здоровьем не занимаешься? Из-за тебя, между прочим, дом слизью сочится». «Прости, Алексей, как-то не до того было», — почесал затылок дядя. «Но получается, дом же никогда не восстановится. Нога-то у меня навсегда больной останется. А уж если я помру, то что ж, тогда и дом сносить не придется. Сразу тебе землю завещаю, будешь строить новый». «Поговори мне еще об этом. Я проклинателя в Саратове поищу. Может, сочиним, как исправить ситуацию. А теперь пойдем к Рокотову, отчитаемся и оплату возьмем». «Везет тебе, а я тут бесплатно потрачу». «Да что ты! А 150 рублей кто к Санфе Аполлоновичу Апраксину задолжал?» Услышав это имя, дядя будто в землю врос. «Ты откуда узнал?» «Встречался с ним вчера. Между прочим, сбил половину твоего долга. Теперь ты ему обязан вернуть только 75 рублей». «Грифон, выклей мне глаза! Правда, что ли? Вот это ты мне удружил, племянник!» «Хватит! Заканчивай этой дурью заниматься. Послушай, дядь, я благодарен тебе за кров. Благодарен за то, что принял меня с распростертыми объятиями. Ты мне как родной отец стал за этот месяц. Но, черт меня дери, уважай ты свою семью. Сколько еще долгов висит на тебе, признавайся? Ты ведь не хочешь, чтобы этот зеленокожий чертило приехал выбивать деньги из Кати?» «Нет, Алексей, больше ничего нет. Даю тебе слово, это все. Один долг ушел на тот свет вместе с Кособоковым, а второй, сам уже понял». «Ты пойми, я готов помогать тебе и Кате сколько угодно, но тянуть квартиру, долги и твой разваливающийся дом мне может оказаться не по силам. По крайней мере, пока что. Поэтому постарайся и ты помочь нам. Хоперские мечниковы должны держаться вместе». «Что я могу теперь сделать? Я тут на 4 месяца застрял». «Я видел, что на твоем столе лежал план. 5 пациентов в день, верно?» «Ну, допустим». «Перевыполняй его. Принимай 10 вместо 5. Ищи больных сам. Тогда тебе либо сократят срок, либо начнут выплачивать излишек. Мне об этом мой финансовый консультант рассказал. Это работает именно таким образом. А Синицын в вопросах денег ерунды не скажет. Кто угодно, но точно не он». «Ладно, я подумаю. Постараюсь». Тогда меня посетила еще одна идея. Раз уж среди заключенных так хорошо разошелся аспирин, значит и другие целебные порошки могут пойти в оборот. Возможно, через неделю я смогу поставить тебе больше травяных лекарственных средств. Снотворные, стимуляторы, обезболивающие и другие порошки. Если начнешь продавать их заключенным, закроем твой долг в 5 раз быстрее». «А нас за нарушение законов Российской империи не стопают?» «А ты плохо слушал Рокотова? Сады — его территория. Пока его все устраивает, мы можем делать здесь все, что угодно». «Ладно», — кивнул Олег. «Пойдем для начала посмотрим, даст ли он тебе деньги за лечение заключенных. А то я пока что сильно сомневаюсь, что все пройдет так гладко». Однако переживал дядя зря. Как только мы вошли в дом Леонида Рокотова, его люди вынесли на мешочек с деньгами. «Здесь уже все отчитано, Алексей Александрович», — произнес он, лениво глядя в окно со своего импровизированного трона. «Если моим людям действительно станет лучше, Что ж, похоже, мне придется обращаться к вам чаще, чем хотелось бы. Благодарю, Леонид, кивнул я и принял мешочек. Судя по его весу, сумма внутри него была ровно та, на которой я и договаривался. Проверять прирок этого я не стал. Это авторитет может воспринять за оскорбление. По глазам вижу, Алексей Александрович, вы меня не боитесь, но и не уважаете, произнес он, хоть и продолжал смотреть в окно. Оставьте нас наедине с Мечниковым. Заключенные слуги тут же покинули здание. Вас, Олег Сергеевич, это тоже касается. Чуть спокойнее повторил Рокотов. «Иди», — прошептал я дяде. «Увидимся в следующий раз. Береги себя». «И ты, племянник», — кивнул Олег и покинул дом Рокотова. Наконец мы с Леонидом остались в зале вдвоем. Но перед тем, как перейти к беседе, я поделился рекомендациями, как избежать заражения туберкулезом остальных заключенных. В первую очередь прокипятить общую посуду и другие вещи, а также провести влажную уборку во всех камерах, желательно со специальными обеззараживающими средствами. «Мне кажется, Алексей Александрович, что таким, как мы, лучше держаться вместе», — заявил он. «Мы оба изгои, и отличаемся мы только тем, что вы отчество сохранили, а я свое стер. Разрешите полюбопытствовать, а что сейчас с вашим отцом?» «Живет и здравствует». Нас разделяет лишь расстояние и череда недопониманий. Хм, вот как. Выходит, вы к своему отцу ненависти не испытываете? Он изгнал меня за дело. Мне нет смысла попусту злиться на него. Да и вообще, злость провоцирует инфаркты. Лучше эту эмоцию не таить в себе лишний раз. А я и не таю, пожал плечами Рокотов. Я своего папашу молнией жарил. Еще 10 лет назад. Он, видите ли, считал, что его младший сын обладает меньшим потенциалом, чем старший. А я, как вы уже поняли, младший сын, тот самый слабак, который забил молниями всю свою семью и забрал их магию себе. Теперь во мне течет энергия сразу 4 Рокотовых. Забрал магию себе? Интересный факт с точки зрения магической медицины. Значит, убив врага, можно поглотить его силу? Или это касается только членов семьи? А впрочем, это не имеет никакого значения. Передо мной сидит человек, который поднял руку против носителей собственной крови. Непростительное преступление. Странно, что вас сослали в Хоперск, Леонид. Мне казалось, за убийство членов семьи отправлять в тюрьму для особо опасных магов. Посмотрите на меня внимательнее, господин Мечников. Рокотов искоса взглянул на меня. «Вы считаете, что я там еще не был?» «И с этим аргументом не поспорить. Рокотов выглядит изможденным, старым не по годам. Видимо, он уже отмотал свой срок. Вышел и вновь взялся за преступную деятельность. Но в отличие от других душегубов, я сохранил понятие дворянской чести. Не думайте, что семью свою я хладнокровно изничтожил посреди ночи. Я вызвал своего отца и братьев на поединок. Всех разом. Рискнул своей жизнью, но одолел каждого из них. Думаете, я об этом жалею? Нет уж, это вряд ли. Единственное, чего я не понимал, зачем Леонид Рокотов решил отдаться откровениям передо мной? Чего он добивался этим монологом? Хотел показать, что мы с ним похожи? Нет, это не так. Даже мой дядя, должник и наркоман, не успел совершить столько преступлений, сколько совершил Леонид. «Я лишь хочу, чтобы вы меня уважали, Алексей Александрович», — ответил на созревший в моей голове вопрос он. «Скоро я возьму в руки весь Хоперск, получу титул, официально. Портить отношения с лекарями мне совсем не хочется, ведь вы сохраняете самый важный ресурс — людей». «Да вы, как я погляжу, все просчитали», — подметил я. «Только не учли, что против вас может выйти граф. Мансуровы глубоко обижены на всех. И на меня, и на барона Елена, и на вас, если учесть, что ваши люди успели поколотить Владимира Мансурова». «Хм-хм, пусть попробуют», — усмехнулся Рокотов. «Хоперск дал мне новую жизнь. Арсений Кособоков несколько лет сдерживал меня. Но теперь все будет иначе. Я заполучу власть над этим баронством и стану продвигаться дальше. Я не прошу вашей верности, но в то же время хочу, чтобы вы мне не смели мешать». «Так вот оно что. Рокотов уважает меня не только потому, что я его не боюсь. Он сам меня боится. Опасается после того, что случилось с Кособоковым. Видит во мне угрозы и пользу одновременно. Не знает, что из этих двух начал сильнее. Паршивое сознание. Оно лишь говорит о том, что в скором времени случится очередное столкновение. И все стороны будут ждать, что я приму в нем участие». «В целом я все сказал», — заключил Рокотов. «Желаю вам хорошей дороги, господин Мечников. И помните, я на вашей стороне, на стороне лекарей». «До встречи, господин Рокотов», — сухо ответил я и покинул дом местного авторитета. На выходе из садов меня нагнал один из заключенных. «Алексей Александрович, стойте!» — тяжело дыша пыхтел пожилой мужчина. «У меня для вас есть кое-что». «А ведь это один из тех, кого я сегодня излечил от туберкулеза». «Вы куда выскочили? Я же просил оставаться дома, греться, пить отвар из порошка». «Вы уж простите меня, но не мог я оставить вас без подарочка. Вот, возьмите». Он протянул мне корзинку с кучей сушеных яблок. «Компотик сварите или так пожуете. Вещь-то полезная. Всяко сгодится». Я вздохнул и, улыбнувшись, принял подарок старика. «Спасибо. Вы себя в первую очередь берегите. Но яблочками воспользуюсь, обязательно». Старик улыбнулся во весь рот, обнажив десны, в которых едва ли было хотя бы 10 зубов. А я сел в повозку и приказал извозчику возвращаться в Хоперск. Пока что мои дела в садах были закончены. «Повезло вам, господин Мечников», — прошептал извозчик. «Да и мне повезло». «Это вы о чем?» «Да целыми выбрались из садов. Никто не пришиб, не ограбил. Даже обзываться не стали. Вот уж чудеса-то». «Фу, видимо, лекари везде уважают. Немного таких магов в Российской империи. Каждый на вес золота». «Ничего себе!» — воскликнул Иван Сергеевич Кораблев, когда я привез ему 125 рублей. «Алексей Александрович, да я никогда не поверю, что эти бандюки вам столько денег отсыпали!» «Подход нужно уметь находить ко всем. К молодым и старым, честным и бесчестным. Такова наша лекарская доля». «Доля ваша, господин Мечников, 87 рублей 50 копеек!» — перебил меня Кораблев. «Вот, забирайте». «О, хороший вышел доход. А если учесть, что я еще все свои целебные порошки продал? Получается, что за сутки я поднял больше сотни рублей. По меркам моего мира, это как получить 100 тысяч рублей за сутки. Теперь это мне точно хватит на закупку травами. А уж если удастся создать с нуля фармакологию, да еще и узаконить ее, доход возрастет в десятки раз». «Алексей Александрович, раз уж едете в Саратов, у меня к вам будет одна просьба. Не откажите, пожалуйста, старику», — произнес Иван Сергеевич. «Ой-ой, уж больно много дел на эту поездку у меня набралось. Оформить патент на 3 изобретения, завести Соню Бахмутову в бюро стихийных магов, найти проклинателя, так еще и Кораблев решил задачку подкинуть». «Слушаю вас, Иван Сергеевич. Правда, обещать, что успею, не могу. Дел очень много, сами понимаете». «Понимаю, господин Мечников. Но доверить это могу только вам. Нужно доставить сюда одного пациента. Важный человек. Живет здесь, в Хоперске. Я отправил его с помощью своих связей в саратовский госпиталь, но и там не смогли придумать, как излечить его недуг. Возвращают этого господина назад. Видимо, придется ему дома сидеть. Ждать смерти». «Ждать смерти? А что с ним такое?» «Да черт его знает, что за дрянь в нем засела. Смотрел его один патологоанатом. Представляете, грудную клетку вскрывал, а потом заращивал всю магию». «Да уж, хирургов они до сих пор по назначению использовать не начали». «И что увидел?» «Растет что-то в легких. Какая-то ветвистая пакость». «Неужто онкология? С таким, боюсь, я и сам справиться не смогу». «Вы только не говорите никому, Алексей Александрович», — добавил Иван Сергеевич. «Но мы с коллегами пришли к выводу, что это болячка в легких. Кажется, она живая».